так необычно! Мы дома, но наше путешествие знакомства с химией продолжается! И сейчас мы проведем одну очень интересную химическую реакцию. Для нее нам понадобится сок лимона и немного пищевой соды. Она есть на кухне у любой хозяйки. Мы нальем в прозрачный стакан чистую воду, добавим в нее щепотку соды, хорошенько размешаем. Белый порошок соды растворился. В стакане снова прозрачная вода. Не вода, а раствор соды. Добавим к нему лимонный сок. Ой! Жидкость в стакане забурлила! Со дна поднимаются прозрачные пузырьки какого-то газа. Его формула CO2. С – сокращенное название элемента углерода. О – кислород. А 2 означает, что рядом с каждым атомом углерода есть целых 2 атома кислорода. Ай да чевостик! Правильно! Дядя Кузя, а что это за элемент углерод? Еще один твой хороший знакомый. Из этого элемента состоит уголь. Графит. Темно-серая серединка простого карандаша. И самый твердый камень на Земле – алмаз. Но вернемся к нашему газу. У него есть название – углекислый газ. Ой, да я же про него знаю! Мы вдыхаем кислород, а этот самый углекислый газ выдыхаем. Ты про это рассказывал, когда мы в путешествии узнавали, как устроен человек. Совершенно верно. А химические реакции, при которых выделяется этот газ, используют многие мамы и бабушки, когда готовят вкусные пирожки, блинчики и оладьи. А зачем в этих вкусностях газ? Да еще углекислый. Он помогает хозяйкам сделать тесто пышным, воздушным. Они добавляют в него специальный порошок для печенья или пищевую соду с чем-то кислым, и в тесте начинает идти реакция, похожая на ту, что мы только что наблюдали. Пузырьки газа остаются в тесте, и блинчики получаются кружевными. Какой полезный газ! Чтобы сделать газировкой нам простую воду, чтобы тесто для блинов поднялось у нас, мы туда с лимонным соком добавляем соду. Будет много пузырьков. Углекислый газ. Только у нас в стакане их почти не осталось. Химическая реакция закончилась. Вся сода и лимонная кислота прореагировали.